Только толку от этого никакого. Когда Маккинон вернулся на мостик, шел густой снег. Он осторожно попытался открыть боковую дверь, но сила ветра была такова, что ее вырвало у него из рук. Снег шел под углом, чуть ли не параллельно палубе. Что-то разглядеть сквозь него было невозможно. Но, повернувшись к нему спиной в сторону носа, боцман смог разглядеть, как меняется характер волн. При первых проблесках рассвета уже было видно, что это не ровные ряды, а вспенивающиеся, вздымающиеся вверх стены, которые, достигнув определенной высоты, рушились, превращаясь в бесформенные пузырьки. Палуба под его ногами задрожала. Холод стал невыносимым. Маккинон с трудом закрыл дверь, возвращаясь на мостик. Он перекидывался отрывочными фразами с Трентом, стоявшим за штурвалом, когда раздался телефонный звонок. Звонила сестра Моррисон. Она сказала, что готова идти к лейтенанту Ульбрихту. «Я бы не советовал вам этого делать, сестра. Наверху штормит. Время сейчас не для прогулок. Должна напомнить вам, что вы мне обещали», — произнесла она голосом благовоспитанной девушки. «Я это помню. Просто погодные условия несколько изменились». «Ну, право, мистер Маккинон. Иду, иду. Пеняйте на себя». Когда он проходил через палату В, Жанет Магнусон посмотрел на него с неодобрением. «Госпиталь не место для ряженых». «Да я просто мимо проходил, выполняя миссию милосердия. Так, по крайней мере, считает ваша крепколобая подружка». Выражение лица сиделки Магнусон несколько смягчилось. «Значит, идете к лейтенанту Ульбрихту?» «Ну, к кому же еще?» «Самое главное, что я его уже видел, и он показался мне вполне здоровым. Просто она чокнулась. Вся беда в том, что вы не способны на теплые человеческие чувства. Во всех отношениях, а не только, когда дело касается больных. Сестру же вы считаете чокнутой только потому, что она рассказывает о вас разные вещи». «Обо мне? Да она же не знает меня». «Это уж точно, Арчи». Она одарила его нежной улыбкой. «Зато капитан Боун знает». Маккинон хотел было сказать, что негоже капитанам болтать с сиделками, но не нашел подходящих слов и молча прошел в палату А. Сестра Моррисон, тепло одетая, ожидала его прихода. Рядом с нею на столике стоял небольшой медицинский саквояж. Маккинон кивнул ей. «Не могли бы вы снять эти очки, сестра?» «А зачем?» «В нем наверняка проснется Дон Жуан», с некоторой развязной интонацией бросил Кеннет. «А без очков вы понравитесь ему еще больше». «Полярный день еще не наступил. Медведи спят, мистер Кеннет. А уж Дон Жуана тем более». «Кстати, боцман», — вмешался в разговор капитан Боун, — «какова сила ветра?» 11 метров, сэр. Буря. 8 ниже нуля. 999 миллибар». «Волна поднялась?» Даже в госпитале чувствовалось содрогание судна. «Да, сэр, немного. Проблемы есть?» И кроме присутствующей здесь сестры, жаждущей совершить самоубийство, нет. «Нет», — подумал он, — «пока настройка находится на своем месте».